Глава 15. Вместе и навсегда. Ира Илларионова. Мирельтоне необходим покой и отдых. Отдых и покой, а также забота близких. Вы знаете кого-нибудь из ее родных? Послышался смутно знакомый голос. Но понять, кому он принадлежит, в данный момент для меня было задачей трудновыполнимой. «Я и ее семья. Я и девочки». А вот этот голос я бы узнала, даже будучи в состоянии комы или не в себе. Кстати, а в ком я и где? С усилием открыв глаза, поняла, что я по-прежнему в Селани. Ну, то есть Селани — это я. Да. «Селани, тебе больно?» Кажется, я застонала, потому что уже в следующую секунду передо мной нарисовалось встревоженное лицо Фернана. Слегка размытое, но вполне реальное. «Все хорошо», — выдавила слабо и даже постаралась улыбнуться доктору, маячившему за спиной Демаре. Именно он приезжал, когда стало плохо Жужену, и когда у Аделин случился приступ. «А ты... вы как?» Стоило это произнести, как перед глазами возникла яркая картина. Пистолет, направленный на Фернана, палец Широ на курке. Меня охватила паника, как если бы я вдруг перенеслась в недавнее прошлое и снова почувствовала, что вот-вот потеряю своего любимого мужчину. С этой мыслью я подскочила на кровати и выпалила. «В тебя стреляли!» «Мирельтоне, вам нельзя волноваться!» Потеснив Фернана, доктор надавил мне на плечи, заставляя опуститься на подушки, и сурово посмотрел на Демаре. «Повторяю, ей нужен покой, никаких волнений». Заверив семейного врача, что в ближайшие дни Мирель Тоне будет придерживаться строгого постельного режима, уж он-то об этом позаботится, Фернан проводил его за дверь. Пока Демаре с ним прощался, у меня появилась возможность оглядеться и немного успокоиться. Фернан жив-здоров, это главное. Никаких ран на его теле не наблюдается. Вообще прекрасно. Ну а то, что лежу в его кровати, в спальне, заставленной вазами с цветами, а не где-нибудь в морге на нарах, просто сказка. Вернее, сказочная реальность. Интересно, а где этой ночью будет спать его бриллианство? На этой мысли я запнулась, потому что дверь снова распахнулась, его бриллианство вернулся. Стоило ему приблизиться, как я схватила его за руку и облегченно выдохнула. «Ты живой!» Фернан широко улыбнулся. «А еще целый и невредимый. И все благодаря тебе, Ира». Он потянулся ко мне, коснулся губами моих губ. Нежным, мягким поцелуем, от которого голова закружилась еще сильнее, и я поняла, что постельный режим лишним точно не будет. И Демаре он, кстати, тоже не повредит. «Ради меня ты пожертвовала своей мечтой». На языке вертелось множество вопросов, и я не знала, какой озвучить первым. Миша, Селани, Десмонд. Что с ними со всеми стало? А как же морг и алмаз? Его ведь больше не существует. Кажется, про дардастанирский кристалл я спросила вслух. Почувствовала, как Фернан ободряюще сжал мою руку, а потом покачал головой. Он был уничтожен. Из-за ритуала? Демаре пожал плечами. Тут я могу только предполагать. Холм Расцвета — очень сильное место. Возможно, алмаз разрушился из-за слияния разных сил. А может, потому что ритуал был внезапно прерван. Я снова занервничала. И что теперь? Ты ведь должен был вернуть его королеве. Впервые я видела Фернана, растерянно разводящего руками. Этого я не ожидал, а потому не учел. Не скажу, что ее величество пришла в восторг, узнав об уничтожении единственного в своем роде камня. А мне удалось откупиться. Откупиться чем? Так, мелочью. Несколькими редчайшими камнями, парой бриллиантовых парюр и миллионом другим бронов. Ничего себе мелочи. Заметив, как вытянулось мое лицо, Демаре улыбнулся. Ничто из этого не стоит возможности быть с тобой, Ира. Разве можно любить еще сильнее, чем я любила до этого? Оказалось, что можно. Достаточно было услышать эти слова. Заглянуть в его глаза, чтобы пропасть навсегда. Окончательно и бесповоротно. Думаешь, Селани знала о таком финале? Я имею в виду для алмаза. О том, что мне взбредет в голову направить его силу на Десмонда, она и подумать не могла. Селани клянется, что понятия не имела. Но ты ведь ее знаешь. Демарио усмехнулся. Где она сейчас? Отлеживается у себя. Там, на холме, ей тоже досталось. Почувствовав, что я напряглась, Фернан поспешно добавил. С ней сейчас Михаил. Да и у таких, как Тане, как у Федруаров, 9 жизней. Хорошо бы. Как она отреагировала на то, что осталось мной? Как ни странно, нормально, совершенно спокойно. Это радует. Мы будем искать, Ира. Я продолжу искать. Глядя мне в глаза, заявил Фернан. Найду другой такой алмаз и... Теперь уже я накрыла его руку своей. Не надо, все в порядке. Я счастлива. С тобой. Здесь. Сейчас. В этом теле. Не надо ничего искать. Давай просто будем счастливы вместе. Я вдруг поняла, что готова по-настоящему отпустить прошлую себя. Навсегда. Так жить дальше нельзя. Насколько затянутся поиски нового кристалла? На неделю, месяц, а может, на годы. И все это время я буду чувствовать себя квартиранткой, которая в любой момент должна будет съехать. Я не могу делить постель с любимым мужчиной, не могу забеременеть, потому что подсознательно буду ждать, что вот завтра все изменится, и я перемещусь в другое тело. Буду все время повторять, что эта оболочка мне не принадлежит, что я не принадлежу себе. Но все последнее время я была Селани. Это было мое тело, и теперь это моя жизнь. Да и, вернее, Ирен, стоит строить свою, не оглядываясь назад и не цепляясь за прошлое. «Ты уверена?» — изобразил свой коронный прищур Его Величество, продолжая вглядываться в мое лицо, словно хотел поймать на лжи, а может уловить в моих чертах тень сомнения. Но сомнений не было. Как никогда и ни в чем не была уверена. Только едва тебя не потеряв, я поняла, что на самом деле имеет значение. А это... Опустила глаза на простыню, под которой пряталось теперь уже мое тело. Всего лишь оболочка. Под которой скрывается самая прекрасная в мире душа. Мягко сказал Фернан. Я улыбнулась, погладила его руку и выудила очередной вопрос из кучи вопросов, что тугим клубком собрались в моей голове. А что с Десмондом? Почему он хотел тебя убить? Откуда узнал про ритуал? Ответил Фернан не сразу. Молчал, словно раздумывал, с чего лучше начать. Вздохнув, поудобнее устроился в приставленном к кровати кресле и негромко заговорил. «Предлагаю на время поменяться местами. Сегодня я буду твоей няней и расскажу тебе сказку о жадности и слепом обожании. Что скажешь, Ира?» «Скажу, что люблю слушать сказки». Надеюсь, только это не будет слишком страшной. Мы с Десмондом познакомились много лет назад. В университете, где вместе учились на факультете экономики и финансов. Мой отец был неизлечимо болен и готовился передать мне бразды правления ювелирной империи Демаре. В то время как у Шерро за душой не было ни брона. Зато имелись острые умы и желание разбогатеть, начать свое дело. После выпуска я помог ему встать на ноги. Он ведь был моим другом. Фернан горько усмехнулся. А я был идиотом, потому что не видел очевидного. Он желал всего того, чем владел я, в том числе и Жизель. «Жизель?» — растерянно переспросила я, и едва не задохнулась от посетившего меня предположения. Неужели Шеро и был ее сообщником? Демари кивнул и продолжил погружаться в воспоминания. Примерно в то время я с ней познакомился. Это был выпускной год. Мой отец скончался, и я разрывался между работой и учебой. Мирель Лювиль была очаровательной. Я увлекся ей почти моментально. Жизель была из обедневшей аристократической семьи. Старая кровь, благородная фамилия и полуразвалившееся поместье. Вот и все, что досталось ей и ее сестре в наследство. «У Жизель есть сестра?» — удивилась я. «Близняшка», — уточнил Фернан, удивив меня еще больше. «Аннетта Лювиль. Археолог по профессии. Она много путешествует, почти не бывает в Ньерре. Да и с сестрой у нее всегда были прохладные отношения, хотя...» Демари громко хмыкнул. «Прохладные — это еще мягко сказано. Жизель и Аннетта терпеть друг друга не могут». Будучи близнецами, они настолько не похожи друг на друга. Как могут быть не похожи, совершенно разные, чужие друг другу люди. «Наверное, ты выбрал не ту сестру», — вяло пошутила я. Фернан грустно улыбнулся. «О существовании Анетты я узнал уже после свадьбы. Мы виделись с ней пару раз, когда она ненадолго возвращалась с раскопок в Мальмар и являлась, чтобы проведать близняшек. В последний раз это было 2 года назад. Она знала об исчезновении Жизель? Я пытался с ней связаться, но не уверен, что она получила мое письмо. Да уж, вот вам и родственные отношения. Сестрам было явно плевать друг на друга. А что же Широ? Я подняла на Фернана глаза. В его отражалась грусть и немой укор в свой адрес. Наверное, еще долго он будет ругать себя за то, что позволил себе так жестоко обмануться в близких людях. Широ тоже, как и я, влюбился в Жизель. Вот только, в отличие от меня, ему было нечего предложить Мирель Лювиль. И она выбрала меня. Для нее на первом месте всегда были деньги, роскошь и комфорт. Только сейчас я узнал, что у них с Широ был роман. Даже после того, как я сделал Жизель предложение, они продолжали свою интрижку. «Все это тебе рассказал Дисмонт?» Фернан мрачно усмехнулся. Широ не лишил себя удовольствия позлорадствовать напоследок. Думал, меня это заденет. Во мне проснется ревность. На самом же деле он дал мне отличный повод по-быстрому развестись с Жизель. И лишить ее прав на девочек. Им не нужна такая мать. Теперь уже горько усмехнулась я, подумав, что и они ей особо не нужны. Никогда не были. Хотя мне непонятно, как можно не любить таких чудесных малышек. Как можно не тянуться к ним, не желать проводить с ними время, не радоваться каждому с ними мгновению. Как можно причинять им такую боль? Сразу после нашей свадьбы Дисмонт покинул Мальмар. Несколько лет он путешествовал, скупал земли, строил шахты, создавал свою собственную империю. И, стоит сказать, неплохо в этом преуспевал. Он стал одним из самых преуспевающих людей Ньерры. Но ему и этого было мало. Он по-прежнему желал Жизель. А ей было мало его состояния. Поэтому они придумали план, как избавиться от меня, заполучить ювелирный дом Демаре и при этом быть вместе. Я слушала, затаив дыхание, и не могла отделаться от ощущения, что Фернан пересказывает мне сюжет какого-нибудь детективного романа. Разве такое бывает в реальной жизни? Чтобы люди были настолько коварны, жестоки, беспринципны. Оказалось, что бывает, чтобы им в хмарь обоим провалиться. По плану заговорщиков, Жизель должна была исчезнуть. Проводившие расследование полисары одну за другой должны были находить улики, указывающие на то, что Мирель Демари не сбежала, не покинула Мальмар добровольно. Ее похитили по приказу ее бессердечного мужа. Дневник Жизель стал одной из таких улик. Потом на сцену выходила Анетта. Ей любовники уготовили самую незавидную роль — роль жертвы Фернана Демаре. Они собирались убить Мирель Лювиль, выдав ее за Жизель, изуродовать тело настолько, чтобы было непонятно, которая из сестер стала жертвой чудовища. И в то же время, чтобы полисары впоследствии укрепились в подозрениях, погибла алмазная королева. А дальше? Дальше Фернана бы арестовали. За жестокое убийство жены ему бы грозило пожизненное. Братьев и сестер у него нет, родители умерли, а значит, ближайшей родственницей, которой бы пришлось взвалить на себя опеку над маленькими детьми и управление ювелирной империей, стала бы Анетта Лювиль, место которой собиралась занять Жизель. Ради племянниц Мирель-археолог отказалась бы от своей страсти, путешествий по миру, но, будучи несведущей в ювелирном бизнесе, она бы обратилась за помощью к близкому и надежному другу семьи, Мируару Широ. По завершении траура Анетта Лювиль и Дисмонт Широ обязательно бы поженились, и это бы никого не удивило. Как известно, общее горе и общее дело сближают. Даже подумать страшно, что они собирались сделать с моими дочерьми. Фернан сжал руки в кулаки, на бледном лице проступили желваки. Но все пошло не так, как они предполагали. Выдержав паузу, чтобы я могла переварить все услышанное, хоть подозревая, мне потребуется ни минуты, ни две, а пара недель, как минимум, добавил он. Сначала мои люди засекли Жизель в Грейцалии, небольшом княжестве, граничащем с Ньеррой. А после Селани заняла место Десмонда, и убийство Аннетта не случилось. Запаниковав, что любовник перестал выходить на связь, Жизель вернулась и разыграла комедию с неожиданной потерей памяти. А когда запахло жареным, сбежала. «Жизель сбежала?» Я снова подпрыгнула на кровати, а Фернан снова уложил меня обратно. Сразу после приема, как только узнала, что Десмонда арестовали, поняла, что скоро придут и за ней, и бросила любовника на произвол судьбы. «Бедные девочки опять будут переживать за эту... не мать». Теперь уже я сжимала руки в кулаки и клялась во что бы то ни стало помочь им как можно скорее забыть об этой змее, чтобы и следа ее в их жизнях не осталось. «Будешь ее искать?» — спросила тихо. «Пусть ее ищут палисары». Фернан покачал головой. «Я уже достаточно наискался. Мне все равно, что с ней будет. Проведет ли она всю жизнь в бегах или окажется в тюрьме? Для меня этой женщины больше не существует». «Надо предупредить Аннетту», — обеспокоенно сказала я. «Вдруг она решит занять ее место?» «Предупредим». На лице у Фернана появилась ироничная улыбка. «Но посвятить всю себя копанию в земле на такое Жизель точно не способна». «И что теперь будет с Широ?» Если честно, даже имя его произносить было тошно. «С такими друзьями и враги не страшны. Вот это точно про Десмонда». «Его будут судить. Компания отойдет короне. Если он и выйдет, то точно не скоро. Прокурор об этом позаботится». «Надеюсь, что не выйдет никогда. И надеюсь, что Жизель тоже получит по заслугам. Ну а мы сделаем все возможное, чтобы наши малышки, мои и Фернана, снова были счастливы и радовали нас своими улыбками. Кстати, о малышках. Нам пришлось прерваться, потому что дверь неожиданно распахнулась, и в комнату ворвались два маленьких смерча — голубой и розовый. «Мирель Тане, вы уже проснулись?» — воскликнула Аделин и, как была в светлых софьяновых туфельках, забралась на постель. Следом за сестрой влетела Кристин с горящими глазами и раскрасневшимися щеками. «Мирель Тане, мы так за вас испугались! Вы долго-долго спали!» Следуя примеру близняшки, она тоже забралась на кровать и уселась рядом со мной. «Как спящая красавица из вашей сказки». «Почти целый день», — округлила глаза Аделин. «Мирель Тоне очень устала, поэтому ей нужно было отдохнуть», — мягко улыбнулся Фернан. «Но когда Мирель Тоне закончит отдыхать, мы ведь поиграем?» — с надеждой спросила Кристин. «Мы так давно с вами не играли и так за вас боялись». Тихонько подхватила Аделин. Я обняла своих девочек, поцеловала каждую в щечку, чувствую, что еще немного и от счастья потеряю голову. «Обязательно поиграем и с Реми погуляем». «Но врач сказал...» Заикнулся был Фернан. Я строго посмотрела на его алмазное величество. «Ваш врач, Меруар де Море, просто не знает, что самое лучшее лекарство от слабости — это свежий воздух и общество вот этих очаровательных малышек». Легонько потрепала Аделин за щечку. «Мы не малышки!» Хором заявили мне. «Мы уже взрослые, Мирель Тане!» Деловито добавила Кристин, задрав подбородок. «Лучше называйте ее...» И снова я перебила Фернана. «Селани! Называйте меня Селани!» Крепче обняла близняшек и улыбнулась своему мужчине. «Когда-нибудь мы им расскажем об Ире Илларионовой, но это точно будет не сегодня. Сегодня мы проведем день вместе. И все последующие дни тоже, как и положено дружной любящей семье. Нашей семье». Селани Тоне. Селани села на кровати, сонно огляделась и обнаружила в кресле возле окна Михаила. В комнате было сумрачно, только тусклые лучи заходящего солнца, еще не успевшего скрыться за горизонтом, освещали лицо мужчины, смягчая его резкие, но такие притягательные черты. Мирель Тоне невольно залюбовалась Михаилом, чувствуя, как в сердце пробуждается странное, совершенно непонятное чувство. Нежность? Видимо, из-за Шорро она слишком сильно приложилась головой о землю. Отсюда и такое навязчивое желание, чтобы Миша сию же минуту оказался рядом. Стоило ей вспомнить о Шорро, как по телу пробежала дрожь. В памяти воскресла вся прошлая ночь. «Марк!» В ужасе вскричала Селани, резким нервным движением подтягивая простыню до самого подбородка, словно та могла защитить ее от агентов морга. Заметив, что Соколов встрепенулся и открыл глаза, она нервно продолжила. «Миша, что теперь будет? Что будет? Нас же посадят, обоих!» «Ты совсем ничего не помнишь?» Михаил поспешно поднялся и пересел на кровать, чтобы оказаться поближе к Селани. Девушка сосредоточенно закусила губу. «Помню, что ритуал прервался, и я так и осталась в теле этой пера...» Она вздохнула. «В общем, ладно». «А дальше?» — пытливо посмотрел на нее Михаил. «А дальше Демаре все носился вокруг своей Иры, пытаясь привести ее в чувство, и параллельно ругал меня. Можно подумать, я знала, что кристалл разрушится. Вот Иру бы свою и ругал. Это ведь из-за нее у нас ничего не вышло». Селани насупилась, как самый настоящий ребенок, чем вызвала у Михаила улыбку. «И это все?» Мирель Тане нахмурилась. «Погоди-ка, ты ведь потом вернулся. Я видела тебя перед тем, как отключилась. Этот ритуал выжил из меня все силы. До сих пор голова кружится». Она помассировала себе виски и недоуменно продолжила. «Но как? Тебя отпустили? Почему?» Селани хотела одновременно и плакать, и смеяться. Она не вернула свое тело, но рядом с ней сидит мужчина, из-за беспокойства о котором она вчера чуть не посидела. Весь прошлый вечер она держала чувства в себе. Да какое там? За всю свою жизнь случаи, когда позволила себе рискнуть, пустить слезу, можно было пересчитать по пальцам одной руки, а тут... Почувствовав, что больше не в состоянии сдерживаться, Селани разревелась. «Ты живой, а я так испугалась за тебя!» Михаил, растерявшись из-за столь внезапного и бурного проявления чувств, попытался обнять Селани, за что получил кулачком в грудь. Селани хотела его оттолкнуть, но он все равно ее обнял, крепко, не позволяя вырваться, пока она, наконец, не успокоилась. «Дурак!» — всхлипнула тихонько. «Какой же ты дурак! Взял и в морг! Довольно! И все ради этой Иры!» «Ради нее!» — не стал спорить Соколов, а потом, немного помолчав, вкрадчиво продолжил. «И ради тебя! Ради вас обеих!» Селани снова шмыгнула носом и замерла в его руках, пытаясь осознать произнесенные только что слова. Решив, что в данный момент такое ей лучше не осознавать, сейчас она слишком уязвима и слишком слаба для этого, мягко уперлась рукой в грудь Михаила и отстранилась, чтобы попросить уже спокойно. «Расскажи, что произошло?» «Меня увели...» Посадили в машину, но до морга так и не довезли. Одному из агентств кто-то позвонил на ваш эвонский вариант мобильного, и мне сказали, что я могу идти. «Куда идти?» — недоуменно переспросила Селани, смаргивая слезы. «На все четыре стороны». Михаил расплылся в улыбке. «Оказывается, Демаре нас отмазал. Не так давно он вложился в секретный проект, связанный с иномирянами. Цель которого — понять, как они сюда попадают и как отправлять их обратно. А лучше и вовсе избегать такого рода попаданий. В общем, морговцы у него теперь под каблуком. Больше они к нам не сунутся. Вот только вам с Ирой так и не удалось поменяться телами». Михаил грустно усмехнулся. «Да хмарь с ним, с этим телом!» — вздохнула Селани. А потом с задумчивой улыбкой призналась. «Знаешь, в какой-то мере мне даже жаль было с ним расставаться. Я ведь только довела его до ума, успела даже привыкнуть к новой себе, так сказать, вжилась в роль, и вот опять все сначала. Так что, ну его, Главное, чтобы морговцы от нас действительно отстали и дали жить нормально. Откуда они вообще о нас узнали? О ритуале?» Михаил помрачнел. «От того типа, в теле которого ты была сначала, Десмон де Шерро. Оказывается, он все вспомнил и последние дни следил за тобой. Так и узнал о нашем уговоре с Демаре и готовящемся обряде». «Чтоб ему стать пятноглазом!» — проворчала Селани и почувствовала, как ее снова накрывает страхом. «Но раз он все вспомнил, Миша, он попытается забрать все, что я у него забрала. Он на меня уже заявил, да?» «О, за мной явятся полисары!» — взвыла она, снова пытаясь спрятаться под простыней, как за спасительной броней. «Селани, возьми себя в руки! Прекрати!» — легонько встряхнул ее за плечи Миша. «В ближайшее время ему будет не до тебя. Его посадят. Что-то он там мутил с бывшей Демаре, хотел его подставить». «А если он все же расскажет обо мне в полицетариате?» — хлюпнула носом Селани и поежилась. А ведь она только начала успокаиваться, только вздохнула свободно. «Если и расскажет, будешь все отрицать, что никогда не была в его теле и знать не знаешь, что за чушь несет этот сумасшедший. Твое слово против слова преступника. К тому же агенты морга не позволят, чтобы информация о переселении душ просочилась в прессу. Сразу все замнут. Утром, кстати, приходил один в униформе. Сказал, что в ближайшие дни для нас подготовят новые документы. Новые имена, новая жизнь. Так что все в порядке. Никто не будет искать пару несчастных слитков золота». Селани осторожно кашлянула. «Но там была не пара слитков и... не только золото. Я у него...» Покаянно вздохнула. «Тогда прилично так отхватила». «И правильно сделала», — мрачно усмехнулся Михаил. «Он тебя чуть не пришиб». Селани кивнула, соглашаясь. «Ну да, это правда. Значит, будем считать, мы с Шерро в расчете». Она смахнула последние слезы, чувствуя, как силы возвращаются. А с ними и желание действовать, идти вперед, а не валяться бесцельно в кровати. Хотя... Селани задумалась. В обществе какого-нибудь привлекательного мужчины, например, того, что сидел напротив, времяпровождение в постели оказалось бы не таким уж и бесцельным, и довольно приятным. Правда, сейчас, заспанная и с растрепанными волосами, она далека от роковой красавицы, так что соблазнить Соколова можно будет и позже, например, за ужином. А пока оставалось решить еще один оставшийся открытым вопрос. Как насчет того, чтобы, когда все уляжется, вместе взяться за какое-нибудь дело? Ты же в последнее время все что-то вычитывал. Уверена, у тебя уже созрела пара-тройка идей. Селани важно подобралась и заявила с хитрой улыбкой. Так уж и быть, я готова вложиться в вас, Мируар. Как ты себя, кстати, назовешь? Над именем еще не думал, пожал плечами Миша и проговорил, включаясь в игру. «Заинтересован вашим предложением, Мирель». «Дезире, Дезире Ревиаль. Мне всегда нравилось это имя», — сказала Селани и азартно спросила. «Значит, вместе открываем свое дело?» «Ничего не имею против», — кивнул Миша, с улыбкой закончив. «Вместе мне подходит».